Глава 12. «Ты ползла на животе?» — вскинул брови Федор, увидав меня. «Торопилась, как могла!» — отдуваясь, ответила я. Федор схватил госпожу Виолову за руку и поволок сначала вверх по лестнице, потом всунул в лифт, затем пропихал по бесконечным коридорам и ввел в просторную комнату, где гомонил народ. «Ира!» — крикнул пиарщик. — Держи! Полная женщина в бежевом костюме оглянулась. — Пришли? — Ага, — кивнул Федор. — Это она? — Точно. — Ну, в общем, ничего, — с легким сомнением констатировала Ира, оглядывая меня с головы до ног. — Но надо подогнать под образ. Она не против? — Она согласна, — быстро ответил рекламщик. «На все!» «Арина, ты готова?» «К чему?» Предусмотрительно поинтересовалась я. Ира и Федор переглянулись, потом женщина рассмеялась. «Слушай, а она прикольная!» «Сказал же, подойдет!» Потер руки пиарщик. «Ну, чуток рога обломаешь!» «Не в первый же раз!» «Вспомни Погодина!» «Дуб дубом поначалу стоял!» «А теперь...» «Звезда, блин!» — скривилась Ира. «На Медне в буфете столкнулись. Он такую морду сделал, словно не я ему сопли вытирала». «А, забей!» — посоветовал Федор. Ира махнула рукой. «Пойду с гримерами договорюсь, а ты ей пока объясни про соответствие образу». «Ес, мой генерал!» — отдал честь пиарщик. Ирина ткнула его в бок кулаком и ушла. Федор повернулся ко мне. «Ну, как ощущения?» «Теперь понимаю, что чувствует собачка, когда ее хозяин встречает на улице знакомого», — ответила я. «Впрочем, порой случаются крайне вежливые люди. Они здороваются и с той терьером». Федор хрустнул пальцами. «Хорош пальцы растопыривать!» — нервно воскликнул он. «Слушай внимательно, тем более, что, учитывая наши отношения, ща натреплю то, что вообще не надо рассказывать. Значится так. Когда от нас некая писака сбежала, Баландин сначала все стулья в кабинете от злости сгрыз, затем отмашку дал, приказал новую звезду зажигать. У издательства должны быть суперавторы. Компране, мадам?» «Ну, устроили мы совет в филях, начали колоду тасовать. Елена Милова всем хороша, но бухает конкретно. Как нажрется, тянет ее на подвиги. То в ресторане лакеем морды под носом побьет, то любовничка своего с другой бабой застанет и бланшей парочке наставит. С одной стороны, здорово. Милова постоянно поводы прессе выдает. Журналюги таких любят. С другой, звезде Марка следует уметь себя вести. Отмели Милову. Обратили взор на Ганину. А там своя печаль. Милейшая Светлана Васильевна не пьет, не курит, с мужиками не трахается, живет с тремя кошками и стабильно выдает 4 книжки в год. Вроде бы полный порядок, а нет. Скажи, Лапа, ты Ганину когда-нибудь видела? — Нет, — ответила я. — Повезло, — щелкнул языком пиарщик. — Она ж страшнее кредитки с минусовым балансом. Передних зубов нет, кожа на лице буграми, размер туловища, как у танка. Светлана Васильевна боится стоматолога, поход в институт красоты считает дурью и не желает отказывать себе в свежеиспеченных пончиках. В общем, не прошла она у нас тест на красоту. Вычеркнули из списка Ганину. Добрались до Майи Клыковой. Вот тут все наоборот. Внешность блестящая, везде силикон и шрамы от подтяжек. Ногти гелевые, зубы металлокерамические, волосы до талии, блондинка. От красоты закачаешься, и пишет стабильно. Но снова не покатило. У Маечки любовник из криминальных кругов. И потом, она же очень высокомерная, сквозь зубы «здрасте» цедит. Такая простым людям улыбаться не станет, а именно они книжки покупают. Надо тем, кто кассу делает, поцелуи раздавать. В общем, голова кругом, список сокращается, зажигать некого. И тут меня осенило. Арина Виолова. Замужем, сама из простых, муж мент. Внешне, правда, не Софи Лорен, но ведь и не Квазимода. Конечно, одеваться не умеет, но мы подскажем, научим. Не захочет обучаться — заставим, объясним и про славу, и про деньги. Скажи, Лапа, хочешь славы и денег? Конечно, — кивнула я. Ты встречал людей, которые отвечали иначе? Полно таких, — отмахнулся Федор. Та же Ганина, к примеру. Ей для счастья лишь корм кошачий нужен. А ты молодец, правильно мыслишь. В общем, Лапа, я всех подмял и за тебя поручился. Сказал, Арина, супер, начинаем под мою ответственность. Баландин, правда, упирался рогами, копытами по забору бил и орал, твоя Виолова лентяйка, от нее книжек не дождаться. Но я поклялся, что рукописи ты больше задерживать не станешь. Сечешь фишку, да, мой зайчик? Я вспомнила про девственно чистые листы бумаги на своем письменном столе и быстро закивала. «Отлично!» — заулыбался Федор. «Начинаешь оправдывать доверие. Теперь внимание. Как быстрее всего обрести популярность? Отвечай». «Не знаю», — промямлила я. «Надо торговать мордой!» — воскликнул пиарщик. «Наш народ — теленаркоман. Если кого-то регулярно показывают по ящику, то слава к нему прибегает на легких ножках. И я ради тебя расстарался. Видела Ирку? Толстуху, которая забыла со мной поздороваться?» Федор выкатил глаза. «Тише! Ей с тобой пока нет никакой причины раскланиваться. Ирка — суперпрофессионал. Она раскрутила Ивана Погодина». «А это кто?» Федор прищурился. «Издеваешься?» «И не думала даже, на самом деле не знаю». «Ну и фиг бы с этим!» — вздохнул пиарщик. «Может, оно и лучше, что ты дура, на белом листе писать легко. Сейчас Ирка купила в Германии шоу, называется «Жизнь животных». Нужна ведущая. Мы пришли на кастинг». У меня затряслись ноги. «Предлагаешь работать на телевидении?» «Надеюсь, что возьмут», — зашипел Федор. «Значится так. Со всеми соглашайся, всем улыбайся и кланяйся. Не корчи звезду, не растопыривай пальцы, не ной, не капризничай, никакого права пока не имеешь. Посадят в помойное ведро, закроют крышкой и спросят, как тебе там? Отвечай самым счастливым видом. Замечательно. Программа лицензионная. Ведущую загримируют. Не смей возражать. Молчи. Помни. Вот они, славы и деньги, маячат перед носом. Усекла Лапа». Я усердно закивала, пытаясь справиться с сердцебиением. «Федь!» — заорала Ирина, вновь появляясь в комнате. «Гони эту на грим!» Пиарщик пихнул меня в спину. «Але!» — шевели ходулями. «И помни, Ирка бог, понравишься ей, Погодин тебе тапки подавать станет, а Марка во много раз увеличит тиражи и гонорары. Все зависит лишь от тебя». Вздрагивая, словно кошка, вышедшая из жарко натопленной комнаты на мороз, я пошла за Ириной и оказалась в комнатенке, утыканной зеркалами. «Садись», — хриплым голосом велела девушка в рваных джинсах, стоявшая у окна. «Ир, как договаривались?» «Ага, и побыстрее», — ответила режиссер и моментально ушла. Девица набросила на меня клетчатый пеньюар и вежливо осведомилась. «Вам удобно?» Из открытого окна нещадно дуло. Кресло оказалось высоким, мои ноги не доставали до пола. К тому же из спинки выпирало нечто твердое и весьма больно впивалось в ребра. Но я, помня наставление пиарщика, ответила «Да». Девушка принялась ловко орудовать спонжиком. Ее пальцы были противно холодными и сильно пахли табаком. В конце концов, я не выдержала и чихнула. «Что-то не так?» — равнодушно осведомилась гример. «Все чудесно!» — пытаясь не дышать, заверила ее я. «Ну и шикарненько!» — пропела девица. «Валька!» — заорали за спиной. Я чуть не свалилась с кресла. «Че?» — нахмурилась гримерша. «За фигом ей морду мажешь!» — зачастил тоненький паренек, выныривая к окну. Ирка приказала. «А шмотки?» «Во, блин! Так она не в этом!» «Не! И где ты раньше был, идиот?» «Сама такая!» — не остался в долгу юноша. «Во, пусть натягивает!» Манера телелюдей общаться между собой, не замечая меня, перестала удивлять. В чужой монастырь нечего лезть со своим уставом. Наверное, тут так принято. «Переодевайтесь, только осторожно, не измажьте гримом платье», — рявкнула гримерша. Я трясущимися руками схватила скользкую шелковую тряпку. «Еще туфельки вот», — заботливо заворковал паренек, сверкая серьгой в ухе. «Размерчик подходит?» «Да-да», — закивала я. «Все отлично». Гримерша внимательно посмотрела на меня, а юноша хихикнул. «Прикольно!» «Вали на свое место, Витька!» — нахмурилась девушка. «А то сейчас...» Конец фразы потонул в шуме. В комнатенку внеслась толпа народа и завертела меня в разные стороны. Люди автоматически выполняли работу. Один привесил сзади на пояс черную коробочку, просунул под платьем микрофончик на проводе, приклеил его на воротнике и велел: «Не трогай петлю». «Да-да», — ответила я, не понимая, при чем тут веревка. Белокурая девушка присобачила еще одну коробочку с проводочками, но на сей раз это был не микрофон, а белая пупочка, которую следовало всунуть в ухо. Параллельно с проводимыми манипуляциями гримерша осыпала меня пудрой. «Воды не пей», — велела она, — «морда заблестит». «Да, да». «Микрофон не задень», — напомнил парень. «Да, да». «Ухо не вырони», — напутствовала блондинка. «Да, да», — ошалело твердила я. «Спасибо, супер, всем довольна, жизнь прекрасна». «Ирка злится», — проорали из коридора. «Всех на!» — посылает. «Где Болталова?» «Уже ковыляет», — крикнул парень. «Ну, шагай!» «Спасибо», — на всякий случай сказала я и очутилась в коридоре возле незнакомого подростка в сильно мятой рубашке. «По-моему, она дура», — донесся из гримерки чей-то голос. «Долго ждать?» — спросил мальчишка. — Одевалась, как на свадьбу. — Пошкандыбали. — Да, да, — бормотнула я и попыталась поспешить за разгневанным пареньком. Каждый шаг давался с неимоверным трудом. Туфли немилосердно жали. Увы, я не принадлежу к категории золушек. Ботиночки 36-го размера мне малы совершенно. Узкое шелковое платье мешало сделать нормальный шаг, а еще я все время боялась уронить коробочки, сдвинуть микрофон и потерять ухо. В конце концов мы очутились в темной комнате, на полу которой змеились толстые провода. Несколько мужчин в джинсах и мятых рубашках сновали между какими-то приборами. «Здравствуйте», — сказала я. Никакого ответа не последовало. Я решила слегка прибавить громкости. «Добрый день!» «Петька, наведи левый-правый!» — завизжала в ответ с потолка. Я невольно задрала голову. Никого. «Арина!» — взорвалось у меня в голове. «Арина, слышишь?» Я чуть не упала от неожиданности и завертела головой. «Где же орущая женщина? Вокруг лишь хмуро-неприветливые мужчины». «Арина, ответь!» — не умолкала в мозгу. Мне стало плохо. Все, допрыгалась вилка, пошли уже глюки. Интересно, как скоро я начну считать себя царицей Савской или Нефертити? Может, пока не поздно обратиться к психиатру? «Арина, не стой дурой, сейчас же отвечай!» «Здрасте!» — пролепетала я и нервно оглянулась. «Садись!» — приказало невидимое существо. «Господи, она вообще нормальная? Понимает по-русски?» «Садись, тебе говорят! Плюхайся живо, времени нет!» «И как бы вы поступили на моем месте?» Вспомнив суровые наставления Федора, я старательно заулыбалась и, сообщив неведомо кому «Да-да, все супер», опустилась на пол. Поверьте, простое действие оказалось сложновыполнимым. Платье не джинсы, с расставленными ногами не плюхнешься, а еще на мне коробочки и проводочки, их нельзя потревожить. Справившись с проблемой, я перевела дух. Кажется, удалось. Правда, в процессе приседания потерялись туфли. Но это к лучшему. Несчастные ноги получили некоторую передышку. «Ты чё делаешь?» — завизжала в голове. «Совсем офигела? Эй, Нюська, Нюська, выгоню на! Ты где?» Передо мной, словно по мановению волшебной палочки, возникла маленькая худенькая девушка, естественно, в джинсах. «Упала?» — приветливо спросила она. «Осторожней, гляди под ноги». Поскольку девочка была единственной, кто обратил на меня внимание, я рискнула вступить с ней в диалог. «Не сочтите меня за сумасшедшую, но некий голос в голове велел немедленно сесть». Я выполнила приказание, а он обозлился и начал материться. Нюся хихикнула. «Это режиссер. Она тебя будет вести на съемке. Ее надо слушаться». «Да, да». «И отвечать». «Кому?» «Постановщику». «Но я никого не вижу». «И не надо. Говори, и все». «Понятно». А сесть следовало в студии на кресло. «Ой, простите!» «Ничего, еще не то случается», — философски ответила Нюся и помогла мне встать. «Наконец-то!» — гавкнула в голове, когда Нюся устроила меня на очень неудобном предмете — помеси пуфика и табуретки. «Выпрямись!» — я вытянула шею. «Ты умеешь сидеть прямо?» — заорала Ирина. «Да, да!» «Тогда покажи это!» «Ладно, ничего, оставайся в таком положении». «Подвиньтесь влево», — попросил один из мужчин за камерой. Я послушно повиновалась. «Чего елозишь?» — завозмущалось ухо. «Блохи жрут?» «Да, да, то есть нет, оператор приказал». «Приказываю тут я. Усекла?» «Да, да». «Супер! Нюся, инструктаж!» Худенькая девочка вновь материализовалась из пустоты. «К вам, хозяйке студии, пришла в гости шиншилла. Она рассказывает свою историю». Я икнула и пролепетала. «В смысле, крыса пришла?» «Ну да», — подтвердила Нюся. «Вы боитесь грызунов?» «Нет, нет. Тогда в чем проблема?» «Никогда не встречала говорящую шиншиллу», — призналась я. Нюся закатила глаза. «С тобой офигеешь! Шиншилла будет молчать, разговаривать станет хозяйка. Твоя задача — задавать ей вопросы». «Какие?» «Вон там суфлер». «Кто?» «Большой экран, видишь?» «Да». «Читай текст». «Здравствуйте, дорогие телезрители», — забубнила я. «Сегодня в нашей студии замечательные гости Дуся и Буся. Добрый день, Дуся. Расскажите нам о Бусе». «Спасибо. А теперь...» «Эй, стой!» — воскликнула Нюся. «Чего чистишь?» «Вы велели читать». «По очереди. Вопрос номер один. Потом она отвечает, и только затем ты озвучиваешь второй». «Поняла. Наконец-то! Жирафу и то проще объяснить. Навесь на лицо улыбочку. Текст произносишь мажорно, с чувством. В глазах любовь к Дусе и Бусе. Все крайне просто. Слушай Ирку, читай суфлер, смотри на меня. Встану вот тут. И не колотись». «Ладно», — прохрипела я. «То есть, простите, да-да, все супер, замечательно». «А ты прикольная», — хихикнула Нюся. «Хорош трындеть», — заорала с потолка. «Раньше начнем, живее закончим».